Готов? Я обернулся и увидел, что та женщина и ББ уже стоят рядом. Они казались какими-то другими, посветлевшими. Нам пришлось оставить тела. И тут я вдруг вспомнил. «Послушай, ББ, только никаких шуточек!» ББ закружился. «Не волнуйся, на метку нацелится она, а нам с тобой просто предстоит поиграть в старые добрые догонялки». Я сосредоточился на ББ и вытянулся. Клик. Мы парили на высоте около 3 километров над разноцветным ландшафтом. Прямо под нами был самый центр рисунка, изображающего цветущий лотос. Его внешние лепестки, раскрашенные величественными, пылающими красками, расходились на 10 километров во всех направлениях. За ними начиналась плавная смена оттенков зелени, от ярких тонов свежей листвы до сочного темно-зеленого цвета тропических джунглей. Мои спутники были рядом. «Это один из самых красивых узоров», — завибрировала женщина. «Мне тоже трудно было представить себе что-то лучше. Я раскрылся. Кто это создал?» Начали несколько человек, которые захотели сотворить здесь нечто прекрасное. Когда я пришла, это уже было. Теперь за садом ухаживают другие. У меня возникло отчетливое ясное восприятие. В других местах сделали то же самое? По всей земле? Кое-что восстановили, вернули к исходному экологическому равновесию, к тому, каким все было до жестокого вмешательства человека. Вернули каждое деревце, каждую травинку, каждое животное, все, что было. «А кое-что улучшили», — вставил ББ. «Однако такие огромные сады устроили не везде?» — поинтересовался я у женщины. «Нет, их не так уж много», — подтвердила она. «Возродили множество лесов, рощ, лугов и прерий, даже пустыни». Восприятие было вполне отчетливым. Люди повторили дела матери природы и даже усовершенствовали ее творение. Не было смысла расспрашивать, как именно этого добились. Достаточно и посыла о женщине, превращающей глину в свежую сладкую кукурузу. Если люди способны на такое... Я решил прояснить последние неясности, хотя уже догадывался, каким станет ответ. «Предположим, я хочу прогуляться там, внизу. Я имею в виду в материальном теле». Я тщательно разгладился. «Как это сделать?» Женщина завибрировала. «Не сомневаюсь, что там, среди этих чудесных цветущих вишен, немало человеческих тел». «И мы можем просто взять их?» Настойчиво продолжил я. «Ну, конечно». Так я и думал. «А что, если все тела, так сказать, уже заняты?» ББ снова не смог удержаться. «Тогда можно сделать новые, это просто. Так ты хочешь спуститься?» Я мигнул. «Нет, просто интересно. А как насчет тех тел, которые мы оставили там, в дубовой роще? Их может занять любой другой?» «Разумеется, почему бы и нет?» — закружился ББ. «Почему бы и нет?» «Да, для меня это не так уж привычно». Затем я извлек посыл из той жизни, посыл о том, как другие существа действительно могли занимать материальное тело добровольца в нашей лаборатории, пользоваться его голосовыми связками, управлять отдельными органами, даже играть на пианино. И никого это не удивляло, Никого особенно не тревожило. В самом деле, а почему бы и нет? Женщина разгладилась и обратилась к ББ. Мне кажется, он еще не готов. Что ты? Все будет в порядке, откликнулся ББ. Он ведь уже большой мальчик. Проглотит весь посыл одним махом. Будет так весело, что он лопнет от счастья. Давай сначала вернемся в спальню, как советовал АА, предложила она. А там будет видно. Я раскрылся. У меня есть выбор? Выбор есть всегда, закружилась она. Я разгладился, сдерживая усиливающиеся вибрации. ББ, давай делать то, что она говорит. Знаю я твои представления о веселье, только не обижайся. Ладно, уговорил, завертелся ББ. Женщина посмотрела на меня. Закройся плотнее. Я послушно закрылся. Клик. Мы летели среди тысяч, миллионов белых, сверкающих фигур. Все они оживленно вибрировали. В первый миг ослепительная яркость, обилие излучения были невероятно мощными, и я испугался, что не выдержу. Нажму кнопку срочной эвакуации и потребую помощи своего друга-разумника. Однако ослепительное сияние ослабело. В тот же миг я почувствовал сердечное понимание, волны которого приходили со всех сторон. Я понял, что фигуры намеренно снизили свое излучение, чтобы оно не превышало порога моей восприимчивости. Интересно, какие метки для них использовать? Теперь они напоминали тускло-серые клочки тумана. Добро пожаловать в спальню обновленной школы ускоренного обучения сверхчеловека. Я ощутил метку ББ, его нельзя было спутать ни с кем другим. АА решил, что спальня – лучшее название для этого места. Честно говоря, я не имею ни малейшего представления о том, что это значит. Я уловил ощутимую, но по-прежнему размытую метку женщины, которая тоже была рядом. Она светилась и искрилась, как все остальные. Поскольку она была человеком, то и прочие сверкающие фигуры тоже люди. Если эти новые существа можно назвать людьми. Я раскрылся как можно шире. Что это за место? Ты был здесь, когда уходил на землю. Она бросила мне посыл, и я тут же вспомнил сияющее кольцо. Для нас это место остается отправной точкой до тех пор, пока мы не решаем. Она осеклась и закрылась. Я попытался разгладиться. Пока вы не решаете. Что? Она чуть-чуть приоткрылась. Ну, пока мы не закончим школу.